«Мы пешеходцы», — с горечью ответил тот. «Сироты, заходи в избу, гостем будешь». Парень деду Ехиму понравился, вежливый, видно, душевный. Войдя в избу, Бориска снял плащ и огляделся. С детства знакомая картина. Мох и пакля меж бревен, на окнах вместо слюды холстины, пропитанные маслом, в углу сноп, будет стоять до весны. На потолке оконце дымница открыта. Посередине, на деревянном помосте, печь глинобитная. В том месте, где дым выходит, потолок очадел, стал бурым. У стены глиняные горшки, оплетенные берестой, на деревянном ведре висит ковш. В избе чисто. Даже лохмотья, валяющиеся на лавке, старательно вымыты. «Садись, сынок. Звать-то как?» «Бориска». Дед взглянул в лицо юноши, добро улыбнулся. «Ну, стало быть, до конца, Бориска». «Дедушка Лука точь-в-точь так говорил», — подумал юноша, и сразу на сердце стало тепло. В избу вошли старуха и высоченный мужик в широких портах, с ведрами только что выкопанной репы. «Внук мой единственный, Фрол», — кивая на него, сказал дед Юхим. «Было шестеро. Молодец к молодцу, золотые руки. Да пятерых татарва увела при находе Берка». «Неужто пережил ты все это?» — воскликнул Бориска. «Все пережил. Батыя видел. Да много ли в том радости убийцу видеть, что засеял Русь костьми? Александр Невский через наше село проезжал, на Орду путь держал. Этот порадовал». «Каков он?» — встрепенулся Бориска, и глаза его загорелись. «Светлый ум», — тихо сказал старик. Он помолчал, словно боясь разговором отогнать дорогие ему видения. «Помяни мое слово, сынок. Сбросит Русь татар поганых. Не можно иго их терпеть, не можно. Рано ль, поздно ль, всем народом пойдем на них. Только б князья не грызлись меж собой, силы съединили. К Москве обжались, самим лучше было. Иван-то, Данила сын, хозяин твой, хоть и шкуродер, прости за прямое слово, а понимает время. В Орду наезжает с дальним умыслом». Старуха зажгла лучину, стала возиться у печи. Фрол прилег за перегородкой. «И рад бы тебя, Бориска, попотчевать, да кроме щей ничего нет», — с огорчением сказал дед Юхим. «Сам видишь наш достаток. Одна овчинка и та с плешинкой. Да сыт я. Сыт ли, гладен ли, а нетути». Он сокрушенно вздохнул. «Раньше бывало, что есть в печи на стол мечи, а теперь в печи пусто, разве что щи. Маломощны стали. Татарам давай, князю твоему давай, Протасию давай. А нонешний год не урожай. В прошлый голод лист ели, кору березову, шелуху толкли, даже мох с соломой мешали. Псина на деревне вывелась. Вон, слышишь, одна единственная осталась». Бориска прислушался. В той стороне, где остановился князь, брехала собака. «А бывало всю пору», — глядя на юношу светлыми глазами, продолжал старик, — «дед мой садится за стол, давно то было, еще до батыя проклятого, садится за стол с яствами, а яства-то снопами обставлены, и спрашивает: видите вы меня, чада? Не видим, молвим. Ну, чтобы на другой год не увидели». Дед Юхим помолчал, сказал с сердцем: «А теперь за боярами да за татарами ничего не видать. Поросла Русь печалью да нуждой». Умолк, поглядел с опаской на Бориску. «Все же княжеский слуга». «Не сторожись ты меня, деда», — страстно попросил Бориска. Юхим усмехнулся. «Ладно уж. Запомни, сынок».